Глава 10. В глубинах сердец подземные воды бегут кипящим ключом. Молчанье любви без слов сильней, чем слова любви. Неизвестный поэт. Море тянулось до самого горизонта, серебрясь бесконечной рябью, и раскинувшиеся над ними небеса были широки и бездонны. Утром необозримая даль морских просторов казалась налитой свинцом, горизонт был подернут холодным туманом, а вода отливала металлическим блеском. Но позднее, когда медленно встающее солнце обвело бледно-голубые облака огненной линией, а потом начала писать на волнах золотые иероглифы, пейзаж преобразился. Сияющая бездна неба, вода, похожая на трепещущую радугу, искрящая со всеми оттенками цветов, от нежно-бирюзового до темно-сиреневого, пена волн, похожая на белоснежные веера, разбросанные по поверхности моря. Эцуко радостно прыгала у кромки воды. Аяко бродила по песку, собирая маленькие перламутровые раковинки, цветом и формой, напоминающие ее ноготки. Масако смотрела настороженно. Никто не объяснил ей, почему с господином вдруг приехала не Мидори, а другая женщина, но она не считала нужным ни о чем расспрашивать. Масако держала за руку маленькую Кейко, и когда другая Кейко внезапно подошла, подняла ребенка и крепко прижала к себе, не стала возражать. Акира молча ходил по берегу. Мидори уехала, пожертвовав всем, даже любовью к дочери. Всегда послушная, понимающая и мудрая, на этот раз она поступила так, как обычно не поступают самурайские жены. И он ей позволил. Возможно ли остановить ветер или прервать движение потока? А можно ли порвать нить кармы? Такие вопросы решаются не здесь, не в человеческом мире. Каждый живет и питается чем-то своим и видит впереди себя свое солнце. После отъезда Мидори он пришел к Кейко и с тех пор приходил каждую ночь. Она принимала его так, будто они встречались в безвременье, и никогда ни о чем не спрашивала. Но однажды спросил он: «Ты бы хотела родить мне сына?» И Кейко ответила: «Я предпочла бы, чтобы этого не случилось». «Почему?» «Если его не родила твоя жена, я женюсь на тебе», — быстро произнес Акира и посмотрел ей в глаза. Но Кейко только покачала головой. Они прибыли в маленькую провинцию, которой правил Ямаги-сан, и ждали на берегу моря возвращение Кейтара. Не так давно он сказал Акире: «Не думаю, что стоит продолжать борьбу за Сетсу. Силы слишком неравны. Мы только напрасно погубим воинов. Теперь я должен решить, что делать дальше. Беда в том, что после этой великой цели все другие стремления кажутся мне слишком мелкими». «Кто сказал, что мы должны мечтать о великом?» — сказала Акира. «Мы не боги, а люди. Живем в бренном мире и питаемся иллюзиями земной жизни. Когда-то я сказал, что убью вас, Канзаки-сан», — серьезно произнес Кейтаро, хотя на самом деле никогда по-настоящему не испытывал такого желания. «Думаю, что и мой отец тоже. У меня нет никакого права вас судить. Поверьте, вы мне не враг. Когда господин Нагасава вышел навстречу юноше, тот увидел перед собой старика, пусть еще достаточно крепкого, сохранившего царственную простоту мудрого правителя и достоинство воина, но старика со взглядом прозрачным, как свет. И в этой прозрачности было понимание и смирение, но не сомнение духа, что дарят людям земные страсти и неспособность к борьбе. «Я вернулся, отец», — просто сказал Кейтаро. Господин Нагасава протянул руки и неожиданно обнял его. Он уже не нуждался в вере, и он не мог жить надеждой. Ему достаточно было просто любви. Вышел Ямаги-сан, и Кейтаро почтительно поклонился ему. «Князь Сабура мертв», — сказал Кейтаро отцу. «Его убила моя мать. Она приехала со мной, и Канзаки-сан тоже». Нагасава моргнул. Акира и Кейко давно стали для него далекими, чужими. От них остались лишь имена, да и те не имели значения. И он спокойно ответил. «Не могу сказать, что наши времена прошли, и все-таки нам придется жить по-новому. Полагаю, Ямаги-сан нужны опытные воины?» Тот едва заметно кивнул. Посреди комнаты горел огонь, а присутствующие сидели по углам, каждый за своей чертой, точно камешки на доске для игры в го. Кейко, внезапно оказавшаяся в центре взглядов, щурилась на огонь, спокойно, царственно, лениво и безмятежно, как кошка. Хотя ее щеки пылали румянцем, на лице еще виднелись следы болезни, а шея была тонкой, как стебелек. Иногда женщина улыбалась своему сыну теплой, обезоруживающей и немного беспомощной улыбкой. Акира рассказывал, нет, не историю своей жизни, а какую-то особую, древнюю, нестареющую повесть. Повесть о радостях и печалях человеческих сердец. Кейко видела, что Нагасава смотрит на него, как, должно быть, когда-то смотрел на ребенка, которого ему принесли из опустевшего заколоченного дома. Акира этого не замечал. Он говорил, и его слова падали в пустоту и исчезали. Так исчезает в глубине вечности жизнь, управляемая теми потоками и ветрами, что загадочны, непредсказуемы и непонятны, словно узоры запавших лепестков сакуры, полет снежинок или движение человеческой души.